Ирина все поняла и, уходя, весело подмигнула псу. В прошлый раз через 10 домов отсюда она видела роскошный бутон розы. Раскрылся ли он? Если раскрылся, начала размышлять Ирина, значит, завтра... Нет, нет, у нее не хватило смелости заключить пари с собой. В конце концов, розу могли уже срезать и преподнести какой-нибудь красивой женщине. А если хозяин дома поджидает ее, как ждала овчарка из 28-го дома? А что, если он преподнесет ей букет роз? Примет она его? А почему бы и нет? Ирина опять представила себе, что она королева маленькой страны, которая состоит только из этих улочек и этих красивых домов, а ее прогулка на самом деле нечто вроде смотра. Она улыбалась и благодарила людей за то, что они пекутся о домах, представляла себе, как берет на руки детей и целует их. Она увлеклась и сначала не обратила внимания на то, что в это предвечернее время здесь происходит что-то необычное. В тот миг, когда она поняла, что это необычное есть не что иное, как шум медленно двигающегося автомобиля, она от удивления замерла на месте. Когда, по крайней мере, в те дни и часы, когда Ирина проходила по этим улицам, она не встречала здесь автомобилей. Ведь ничего более абсурдного и вообразить себе нельзя. Как мог нарушить покой этих мест отвратительный шум мотора? Как мог отравлять напоенный пьянящими запахами воздух смрадный дым, вырывающийся из выхлопной трубы? Вообще-то Ирина и сама не против иметь машину, и даже намеревается всерьез поговорить об этом с Серджио, и даже получить права, но сейчас, в этом месте. Однако автомобиль двигался. Двигался необычно медленно, и это заставило Ирину обернуться. Машина была большая. Вот все, что успела заметить Ирина. Потому что в тот миг, когда она обернулась, ослепительный свет фар заставил ее зажмурить глаза. Ирина заволновалась. «Наверное, они едут за мной уже давно. Как это я не заметила?» — подумала она. «Ведь это последняя мода — приставать к женщинам, не вылезая из машины». Но самое неприятное, что уже стемнело, и дождик разогнал людей по домам. «Ладно, все это пустяки. Билетристика». Машина приблизилась, обогнала Ирину шага на два и вдруг остановилась. Неизвестно почему, но Ирина тоже остановилась. Дверца машины распахнулась, но оттуда никто не вышел. Ирина прошептала про себя: «Дай Бог, чтобы все это было дурным сном. Не может быть. На самом деле этого не может быть. Но если все-таки это правда, то остается только одно — кричать и визжать. Возможно, и окажется поблизости кто-нибудь, кто не успел еще засесть у телевизора или у приемника и услышит». Но Ирина не проронила ни звука. Сначала она увидела соломенную шляпу, потом руку, которая открыла дверцу, вслед за этим черные очки. Ирина успела подумать, что в этот час просто смешно носить черные очки. И тут она услышала голос. Да-да, тот голос, которого она не слышала никогда, который она надеялась не услышать никогда, и все же так отчетливо услышала теперь. В этом голосе... не было ничего неприятного, ничего страшного, наоборот. Этот голос старался, и это явственно чувствовалось, звучать как можно мягче, как можно спокойнее и дружелюбнее.